«Благодарю», — улыбнулся Дамблдор и прошествовал к воротам. «Ну, так что у нас тут?» — пробурчал себе под нос старый маг. Министр с аврорами с любопытством наблюдали за Дамблдором, а точнее за тем, как тот начнет ломать защиту замка. Однако вместо того, чтобы начать выводить кружево своей волшебной палочкой, Дамблдор молча подошел к молоточку возле ворот и постучал им. Руфус хмыкнул и разочарованно покачал головой. Каково же было его изумление, когда через 5 минут показался Филч. Подойдя к воротам, Филч поинтересовался: «Профессор Дамблдор?» Филч вежливо улыбнулся и кивнул профессору. Со слащавой улыбкой Дамблдор величественно кивнул в ответ: «Господа Авроры, мое почтение!» Руфус скрипнул зубами. «Ау!» Филч едва подпрыгнул и сделал вид, будто только сейчас увидел Скримджера. «Господин министр, какая неожиданность, какая честь, чем обязан?» Дамблдор уже открыл рот, чтобы ответить, но его перебил взорвавшийся от негодования министр. «Прекращай поясничать, Сквиб недоношенный, быстро открой ворота!» Вежливая улыбка Филча сползла с его лица. «Хочу заметить, что пост министра магии не дает вам права оскорблять жителей магической Англии». «Да как ты смеешь?» – задохнулся от ярости министр. Но Филч не стал слушать окончания. Он молча развернулся и пошел обратно в замок. «Господин министр», – Дамблдор отпустил свою ауру и надавил своей силой на окружающих. «Будь добр, помолчи», – шепотом добавил. «Неужели ты не видишь, что тебя провоцируют?» Запнувшись на середине предложения, министр действительно замолчал и попытался успокоиться. «Мистер Филч!» — крикнул Дамблдор в спину уже ушедшему на серьезное расстояние Сквибу. Филч остановился и с достоинством обернулся. «Мастер Филч, если не возражаете, мастер Филч!» — поправился Дамблдор. «Не могли бы вы позволить нам войти? Зачем? Нам необходимо задать мистеру Тревору несколько вопросов». «Директору Тревору?» Вновь поправил его Филч. «Директору Тревору», — благодушно улыбнулся Дамблдор. «Сожалею, профессор Дамблдор, но директор Тревор несколько часов назад покинул школу». «Вот как?» — Дамблдор изобразил удивление пополам с разочарованием. «Ну, тогда мне бы хотелось поговорить с профессорами Хогвартса». Филч демонстративно посмотрел на часы, отчитывающие время. «Ну, занятия уже закончились». «Хорошо». Филч подошел к двери и взялся за ручку. «Но хочу напомнить, что профессорам нужно еще проверить домашние задания наших студентов». С этими словами Филч открыл калитку для гостей. В следующий момент мимо Дамблдора проскочил Скримджер и схватил Филча за грудь. «Ах ты, Свип несчастный, да ты знаешь, что я сделаю с тобой». Министр левой рукой схватил Филча за грудь, а правой ткнул волшебной палочкой Филча в грудь. «Да я тебя, Сквиба, в Азкабане, без суда и следствия, сгною». «Это угроза?» Глаза Филча блеснули бешенством. В следующий момент Филч сам схватил министра за грудь. Вспышка от волшебной палочки министра не причинила вреда завхозу. А дальше, министр, в неподдельном изумлении, узнал, что силёнок у Скриба будет побольше, чем у него. Филч, с несвойственной для пожилого человека силой, оторвал министра от земли и, приподняв, впечатал его в ограду ворот. «Остолбени, остолбени, остолбени, остолбени». Заклятия от четверых авроров полетели в сторону Скриба, и неожиданно, столкнувшись и отразившись от его защитного артефакта, вернулись к своим хозяевам. «Экспеллиармус!» — рявкнул Филч, взмахнув своей волшебной палочкой. Дамблдор с удивлением смотрел, как их волшебные палочки, в том числе и его собственные, полетели к Филчу. Тут же Филч приложил конец своей волшебной палочки к своему горлу и сказал: «Сонорус, внимание!» Загремел его голос по всем окрестностям. «Нападение на сотрудника школы. Я нахожусь возле внешних ворот». Растерянные волшебники, что остались в сознании, смотрели на Филча и не верили своим глазам. «Сквиб, колдует!» «Мастер Филч!» Из замка спешила профессор МакГонагалл. «Что происходит?» Профессор Флитвик ненамного отставал от своего коллеги. «Не спешите, нужно держаться вместе». Профессор Слизнард также не остался в стороне. «Кто осмелился?» — раздался бас Хагрида. «Ха!» — воскликнул профессор Грюм. «Так и знал. Это же краса, честь и гордость нашего министерства». Все новые и новые профессора выбегали из ворот замка, и их количество Дамблдору очень не понравилось. Тут были как знакомые для бывшего директора волшебники, так и абсолютно незнакомые личности. «Мастер Филч!» МакГонагалл беспокоенно посмотрела на дыру в одежде Скриба на уровне сердца, затем на безоружных волшебников. «Профессор Дамблдор, министр, что происходит?» «Минерва!» — поспешил вмешаться Дамблдор. «Девочка моя, произошло недоразумение. На меня напали, Филч держал волшебников на прицеле своей палочки. До этого угрожали. «Что?» — возмущенно воскликнули профессора, увидев след на груди Филча. «Это же Скримджер!» — рыкнул профессор Грюм. «Вспомним, что он делал в Хогвартсе, когда был тут в последний раз. Ну, что, пришел взять реванш? Вместо детей, ты теперь напал на мастера Филча. Поздравляю, ты здорово вырос над собой. Я уверен, что министр...» Дамблдор продолжил попытки успокоить присутствующих, но его перебил Филч. «Я не уверен, что это профессор Дамблдор и министр магии». Филч переводил конец палочки от одного волшебника к другому. То же самое делали и половина профессоров. «Мне кажется, что это пожиратели смерти под оборотным зельем». «Что?» Теперь неподдельно был удивленный Дамблдор. На этих словах свои волшебные палочки выхватили и остальные волшебники. На лице Грюма всплыла хищная улыбка. «Ну-ка, давайте допросим их с пристрастием. Заодно посмотрим, что там есть в загашнике профессора Снейпа». Профессор Слизнард прокашлялся и осторожно вышел вперед своих коллег. «В словах мастера Филча есть резон. Думаю, будет правильно вызвать сюда главу отдела магического правопорядка Амелию Боунс». Профессора переглянулись и одобрительно кивнули головами. В следующее мгновение патронус профессора МакГонагалл унесся с сообщением, а еще через минуту раздались хлопки от прибытия тревожной группы, которая, к неудовольствию Дамблдора, появилась на территории Хогвартса. «А может, все же встряхнем тайник профессора Снейпа, а?» — с надеждой в голосе спросил профессор Грюм. Час спустя в кабинете директора Хогвартса. «Какого хрена?» — это был первый вопрос, который задала Амелия Боунс, после того, как личности нападавших были подтверждены, а воспоминания Филча были просмотрены. «Девочка моя!» — печально улыбнулся Дамблдор. «Еще раз назовете меня своей девочкой, я возьму пример с Драко Малфоя и отрежу вам язык». «Вообще-то», — хмыкнул Хагрид, — «драко языки вырывал». «Но мы же женщины», — съязвила Боунс, — «существа слабые и утонченные. В отличие от вас, мужланов, мы действуем более элегантно». После этих слов Хагрид и Грюм, в отличие от остальных профессоров, даже не попытались спрятать своих улыбок. «Миссис Боунс», — разочарованно вздохнул Дамблдор, — «нашего министра был очень тяжелый день». Боунс удивленно подняла бровь. «И это дает ему право угрожать и нападать на граждан магической Англии, угрожать им арестом». «Незаконным арестом», — поправила себя Боунс. «Аскабаном, я уверен, что Скримджер очень сожалеет о случившемся». «Вот как?» — Боунс скептически посмотрела на министра. «По нему не скажешь. Не забывайтесь, не выдержал Скримджер. Министр, а вы все еще мой подчиненный, что не лишает меня права арестовать вас за превышение своих должностных полномочий». Дамблдор встал и убедительно заговорил. «Прошу вас всех, не будем ссориться. Давайте дадим нашему министру возможность извиниться перед мистером, мастером», поправила его МакГонагалл. «Мастером Филчем», не стал спорить Дамблдор, «перейдем к делу, из-за которого мы пришли сюда». Скримджер бросил недовольный взгляд на Дамблдора и, скривившись, выплюнул. «Я приношу свои извинения за то недоразумение, что произошло у ворот. А теперь к делу. Вот ордер на арест Драко Малфоя и бывшего директора Хогвартса мистера Тривора. Где они?» «Сожалею», — чопорно ответила МакГонагалл, «но директор Тривор, бывший директор», — поправил ее Дамблдор. «Директор Тривор», — не согласилась с ним МакГонагалл, и остальные профессора кивнули головами, «студент Драко Малфой, на данный момент, отсутствуют». «Вот как?» — вскинулся Скримджер. «Позвольте вас спросить, и где же они?» Директор Тривор решил дать индивидуальные занятия студентам Драко Малфою и Рону Уизли, дабы подтянуть их успеваемость. «Вот как?» — нахмурился Дамблдор. Молли знает, что ее сын вместе с Драко Малфоем, который совершил массовое убийство, отбыл в неизвестном направлении. «Кстати, вы не ответили, а куда они отправились?» МакГонагалл пожала плечами. Молли Уизли была уведомлена о дополнительных заданиях для ее сына. «Я сделала это письменно». Том, что письмо было отправлено всего 2 часа назад, профессор МакГонагалл решила умолчать. Что же касается места, куда отправился директор Тривор со студентом, то это замок леди Морганы. Скримджер встал из-за стола и, наклонившись, уперся в стол сжатыми кулаками. «Мы разыскиваем убийцу. Вы понимаете, мы разыскиваем волшебника, который совершил массовое убийство». «Мы понимаем», — сказал МакГонагалл. «Мы видели воспоминания Драко Малфоя той ночи. Со своей стороны хочу заметить, что Драко Малфой защищался. Сторонники Темного Лорда первыми напали на нашего студента. И заметьте, они атаковали его вовсе не заклятиями подножки, ватных ног или щекотки. Будь я на месте Драко Малфоя, я поступила так же. Такая позиция его верной ученицы буквально ошарашила Дамблдора. Может, у Драко Малфоя действительно не было выбора и он был вынужден действовать в целях самозащиты, согласился с ней Скримджер, но это не вам, и даже не мне решать. Его судьбу должен решить суд. Надеюсь, миссис Боунс, вы не будете это отрицать, к сожалению, это так, согласилась глава отдела магического правопорядка. Профессора дружно повернули голову в сторону Фаджа. Тот хмуро кивнул головой и сказал: «Закон, есть закон. Драко Малфой должен дать показания и предстать перед судом. А потому», — вновь заговорил Скримджер, — «назначаю профессора Дамблора новым директором Хогвартса». Дамблдор подметил для себя, как МакГонагалл и остальные профессора молча переглянулись. То ли они ожидали этого, то ли получили какое-то подтверждение своим мыслям. «Мной на директора Дамблдора», продолжил Скримджер, возлагается задача, при встрече с Драко Малфоем, задержать его, и передать в руки закона и правосудия. «Я вижу только одно затруднение вашим планам», сказал Слизнард. «При всем моем уважении к профессору Дамблдору, он не может стать директором Хогвартса, пока предыдущий директор не снимет с себя возложенные на него обязательства, закрепленные магической клятвой. Я уверен», Дамблдор улыбнулся холодной улыбкой, «когда мистер Тревор вернется, мы утрясем между собой это недоразумение». Профессора вновь переглянулись и кивнули друг другу. «Ну, что же», сказала МакГонагалл, «в таком случае мы оставим вас. У нас еще много работы». С этими словами профессора покинули кабинет. Вслед за ними ушла и Амелия Боунс со своей тревожной группой. Какое-то время Дамблдор и Скримджер молча сидели в опустевшем кабинете. Наконец, Скримджер не выдержал и хмыкнул. «Альбус, по-моему, они не рады твоему возвращению», Дамблдор задумчиво кивнул головой. «Мне тоже так показалось. Ладно, пойду я». Камина Скримджер обернулся. «Да, в отличие от этого слизняка, Фаджа, я не нуждаюсь в твоих советах в руководстве этой страной. Так что будь добр, не беспокой меня своими визитами. И еще, в отличие от тебя, я не политик, а солдат. Я не прогибаюсь, а предпочитаю действовать жестко». Дождавшись, когда министр исчезнет в зеленом племена, Дамблдор задумчиво сказал: «Вот это то меня и беспокоит, солдафон несчастный. Не так я хотел вернуться в Хогвартс. Совсем не так, ошибка Дамблдора». Часть первая. Дамблдор проснулся с чувством, что он проснулся в своей постели, в своей спальне, в своем замке. Именно так, по его мнению, и должно было быть. Однако ростки тревоги все же одолевали его сознание. Вчерашняя реакция профессоров Хогвартса на его возвращение оказалась не столь радостной, как он ожидал, и в этом был виноват Скримджер. «Солдафон несчастный», — выругался вполголоса Дамблдор. «Кретин, из-за тебя я пришел в школу не как освободитель, а как захватчик. Нужно будет бросить какую-нибудь кость профессорам, чтобы сгладить мое возвращение и заняться, наконец, нашим избранным». «Профессора наверняка уже собрались», — улыбнулся своим мыслям Дамблдор, одев свою любимую фиолетовую мантию, расшитую золотыми звездами, и посмотрел на часы. «Хо, до собрания уже 15 минут, как должно начаться. Нужно будет обратить на это внимание. Мои постоянные задержки, в прошлом, на утренние собрания профессоров, превратились в привычку. Не то, чтобы это было плохо, но я не заметил, как пролетело время. А это, не есть хорошо. Нужно будет за собой проследить». Посмотрев на свое отражение в зеркале, Дамблдор подмигнул сам себе и направился к выходу из спальни. «Профессор Хагрид», — раздался голос Фаджа, — «вы уверены, что не знаете, что за сюрприз для меня приготовил Гарри?» Дамблдор остановился напротив закрытой двери и прислушался. «Нет, профессор, а чего это вы так разнервничались?» «Ну, судя по всему», — усмехнулся в мыслях Дамблдор, — «сейчас Фадж, как обычно говоря это слово, пытается рукой изобразить нечто этакое». «Что, ну?» — не отступал Хагрид. «Я слышал, что Гарри стал очень опытным некромантом», — раздался смущенный голос Фаджа. «Вот это новость!» — обалдел Дамблдор. «А еще я слышал, что у некромантов весьма специфическое чувство юмора». «А вот это точно!» — озабоченно кивнул головой Дамблдор. «Вот я и подумал», — продолжил делиться наболевшим Фадж. «Подарит мне Гарри какую-нибудь карету, украшенную черепами и запряженными четверткой скелетов. С него станется». Дамблдор невольно представил себе испуганного Фаджа, сидящего на месте кучера, несущегося во весь опор в черной карете открытого типа, украшенная костями и черепами. В одной руке он придерживал свою шляпу, в виде котелка. Шляпа сползла на бок головы и пыталась слететь от встречного ветра. Лицо Фаджа было перекошено от ужаса, а ошалевшие глаза были на выкоте. В другой же руке Фадж держал вожжи, которые вели к четырем скелетам, запряженные на манер лошадей, со сбруями во рту. Сами же рты, а точнее, пасти скелетов, состояли из чистокола клыков. Вся эта конструкция, в воображении Дамблдора, неслась по косому переулку с диким грохотом и с ужасом отпрыгивающих с пути кареты волшебников. На лицо Дамблдора невольно выползла злорадная улыбка. А о том, что в отличие от сказок, зомби и скелеты могут двигаться с ужасающей скоростью, Дамблдор знал не понаслышке. Невольно вздрогнув от непрошенных воспоминаний, Дамблдор открыл дверь. «А, профессор Дамблдор», — сказал Филч, — «впредь, прошу вас не опаздывать». Приказной тон и критика Сквиба очень не понравился старому магу, но вида он не подал. Прошествовав к своему обычному месту, по пути отметив присутствие старост факультетов, Дамблдор увидел вместо своего золотого трона обычное, кожаное, магловское кресло. Остальные профессора, кстати, тоже сидели в таких же. Единственное отличие – кресло директора было приподнято. Недовольно покачав головой, Дамблдор сел в него и благодушно посмотрел на профессоров. А вот профессора отнюдь не выглядели благодушно. Более того, они, явно, были возмущены. Дамблдор изобразил вежливый интерес. «Что-то не так, вы сели не на свое место, профессор», — просветил его Сквиб. «Не понял, это кресло директора школы», — продолжил его просвещать Сквиб, и профессора дружно кивнули головами. «Но, ведь я же директор Хогвартса. С чего вы взяли, что вы директор Хогвартса?» — искренне удивился Филч. «Новый министр магии», — Дамблдор не удержался и снисходительно посмотрел на Фаджа, — «назначил меня, новый министр магии». Теперь уже не удержался Фадж, может назначить вас кем угодно, хоть директором, хоть Мерлином, хоть самим Господом Богом. Но это не значит, что его писюльки будут иметь магическую силу. Вы сидите в кресле моего, точнее, нашего директора Хогвартса мистера Тривора. Вы же не только не директор, вы даже не учитель в стенах этой школы. Вот как, и кто же я? Гость, сказал Филч, просто гость, и ваше место вон там. Палец Филча показал на кресло, одиноко стоящие в самом конце стола, позади старост факультетов. «А теперь, будьте добры», — ядовито улыбнулся Филч, — «освободите кресло, вы нас задерживаете». Видя, что поддержка профессоров не на его стороне, а на стороне Филча, Дамблдор, со скорбной миной несправедливо обиженного, прошел к, теперь уже своему месту. «И впредь», — сказал вдогонку Филч, — «стоило профессору Дамблдору сесть в кресло, будьте добры, приходите вовремя. Вернемся к нашим делам. Последний вопрос на сегодняшнем собрании. Профессор Стебль, директор Тривор», лицо Дамблдора скривилось, а профессора улыбнулись, «перед своим временным уходом что-то сказал мне о теплицах». «Да, мастер Филч, я просила выделить средства на восстановление заброшенных теплиц». Филч начал активно перебирать бумаги в своей папке. «А, да, точно, вот, нашел». Посмотрев на итоговую цифру, брови Филча взмыли вверх. «О, а во, однако, если вы внимательно ознакомитесь с моими выводами, а если коротко, у нас в действии всего с десяток теплиц, да и то, большая часть из них задействованы для наглядных пособий и практических заданий для наших студентов. Но даже так мы вынуждены закупать большую часть ингредиентов со стороны. А ведь раньше, если верить истории Хогвартса, мы были на самообеспечении не только продуктами питания, но и растительными ингредиентами. Более того, мы были крупнейшим поставщиком растительных ингредиентов на рынок магического мира. Источник Хогвартса был знаком качества для нашей продукции на протяжении. Я понял вас, профессор, но 200 тысяч галеонов на восстановление. Действовать нужно быстро, горячо возразила Стебель. Я согласен с мистером Филчем, встрял в разговор Дамблдор. Мастером Филчем, хором поправили его профессора. Мастером Филчем, поправил сам себя Дамблдор. Такая сумма неподъемна для школы. Так, почему, вы говорите, нужно действовать быстро? Поощрительно спросил профессора Стебль Филч. Недовольно посмотрев на Дамблдора, Стебль вновь обратилась к Филчу. Главная причина столь большой суммы, это в необходимости нанять мастеров, для скорейшего восстановления. Но Филч поднял ладонь, прерывая профессора. «Причина, профессор, мне нужна причина. Гарри Поттер», — улыбнулась профессор Стебль. «Он привез просто потрясающую коллекцию семян и саженцев вымерших и чрезвычайно редких магических растений. Кроме того, я уверена, что продажа избытка столь редких ингредиентов очень быстро окупит вложения, ведь у нас не будет конкурентов. Не совсем так, не согласился с ней Фадж. Как вам известно, наши общие знакомые скоро тоже выставят свою продукцию на рынок. Причем, даже раньше нас. Профессора переглянулись и понимающе кивнули головами. А вот это Дамблдору очень не понравилось. Кто-то знал то, чего не знал он, а он предпочитал знать все, терпеливо выслушивая чужие переживания. Особенно, если жалуясь, говорят о чужих секретах. «Вы это о ком?» – вежливо поинтересовался Дамблдор. «Не берите в голову, профессор», – махнул рукой Филч. «Это о нашем, о девичьем». В кабинете раздались смешки. А вот это Дамблдору не понравилось еще больше. Присутствующие явно поменялись с ним местами. Теперь с ним не хотели делиться секретами. Знания и секреты – это та валюта, которой нужно делиться с окружающими дозированно. И лишь он, мудрый и опытный маг, может решить, кому и что следует знать. Только так, это его ноша, хранить знания и секреты от окружающих. Иначе потом беды не оберешься. Этому немудреному правилу Дамблдор следовал всегда. И тут с ним не собираются делиться. Он даже сам удивился своей реакции. Это было неприятно. Это было недопустимо. Но я уже ознакомился с их будущим ассортиментом и их количеством. Продолжил Фадж. Также изучил рынок сбыта и уверяю вас, спрос в несколько раз превышает предложение. Так что наши новые знакомые не будут нам конкурентами. Скажу больше. Я уже все обговорил с новым директором будущей школы, и мы пришли к соглашению. Так что мы не будем перебивать друг другу цены. Дамблдор вопросительно посмотрел на Снейпа и поощрительно дернул головой, ожидая от него вопроса. «У нас в стране ожидается возникновение новой школы», — Снейп вопросительно выгнул бровь. «Позже, Северус», — сказала МакГонагалл. «Для меня это тоже было новостью». Со своей стороны вступил в дискуссию Слизнард. «Хочу заметить, что я ознакомился со списком того, что профессор Стебль хочет высадить в новых теплицах. Новые растительные ингредиенты позволят нам не только отказаться от закупок извне, но и существенно расширить программу по зельеварению. Вот с этого и нужно было начинать». С детей и их обучения с этими словами Филч подписал чек и, под удивленный взгляд Дамблдора, передал его профессору Стебль. «Как вы собираетесь решить вопрос с обслугой теплиц, домовики Хогвартса?» «Понял. Ну, на этом все. Еще вопросы?» Дамблдор с несвойственной ему растерянностью посмотрел на профессоров. «Я думал, вы захотите рассказать мне о жизни наших студентов и об их проблемах». Филч недовольно скривился. «Рассказать? Вам? Если профессора захотят рассказать вам о жизни школы и наших студентов, то будьте добры, делать это в свободное от работы время. Хотя у меня к вам накопилось немало вопросов. Уверен, что и у остальных профессоров тоже». С этими словами Филч открыл свой ежедневник. «Сегодня, ну, скажем, в 8 часов вечера, как вам, коллеги?» Одновременно с Филчем свои ежедневники открыли и профессора. «Годится», — подтвердил Слизнард. «Хорошо», — согласился МакГонагалл. «Немножко не попадаю», — скривился Фадж, «но думаю, что я, точнее, мы перенесем запланированную встречу с вашими студентами, профессор Флитвик. Что скажете?» «Согласен», не отрываясь от своего ежедневника, сказал профессор Чар. «Предупрежу студентов». «Идет», — рыкнул Грюм. «С удовольствием поделюсь с тобой, Альбус, своими воспоминаниями о тех бесконечных неделях и месяцах, что я провел в заточении у Бартикрауча-младшего. Заодно послушаю, что ты мне споешь в ответ. И то, как ты, со своей связью с Хогвартсом, не смог определить Крауча под оборотным зельем. И то, почему Питер Петтигрю все эти годы безнаказанно шлялся по твоему замку. У нас к тебе, Альбус, ну, очень много вопросов. Поговорим». Профессора единодушно кивнули головами и дружно посмотрели на Дамблдора. И от этих взглядов у Дамблдора ощутимо ёкнуло пониже спины, предвидя очень неудобные вопросы, на которые он сам же и напросился. И нижняя чуйка вопила, что беседа будет мало чем отличаться от допроса. «Решено», — Филч закрыл ежедневник. «Сегодня в 8 за чашкой чая профессор Дамблдор расскажет нам о своих проблемах и ответит нам на наши вопросы». «У кого еще вопросы?» Филч посмотрел на профессоров. «Нет, тогда на этом все». Разбежались. Пока профессора выходили из кабинета, Филч подошел к шкафу, открыл его своим ключом и, положив папку, закрыл шкаф на ключ. Уже направившись к двери, Филч услышал голос Дамблдора. мист, то есть мастер Филч, вы не хотите отдать мне ключи от шкафа с документами?» Филч обернулся и с искренним изумлением посмотрел на Дамблдора. «А с какой стати?» Филч вновь отправился к выходу, но возле двери он внезапно остановился и, обернувшись, сказал: «Ах да, профессор Дамблдор, ничего здесь не трогайте». С этими словами Филч вышел из кабинета. Дождавшись, когда за Филчем стихнут шаги, Дамблдор сказал: «Старейший». В кабинете раздался хлопок, и перед магом появился главный эльф Хогвартса. «Профессор Дамблдор, эльф», с уважением, поклонился. «Завтрак уже готов?» «Да, профессор». «Хорошо, тогда». Дамблдор с грустью посмотрел на кресло в центре обеденного стола большого зала. Не став обострять отношения, Дамблдор дождался, когда профессора займут свои места, и скромно сел с краю. Сложив ладони в замок, Дамблдор задумался. «Профессора отказались признавать мою власть. Более того, они по-прежнему считают этого темного мага Тревора своим директором. Им что, мозги промыли? Нужно будет проверить. И вообще, меня не было в школе всего ничего, а теперь тут творится пикси знает что. Пока школа совсем не развалилась, нужно принимать меры, и меры принимать срочно. Я не позволю развращать неокрепшие души детей. Так, для начала нужно указать этому неблагодарному и взорвавшемуся Сквибу его место, а для этого нужно добраться до источника Хогвартса и привязать его к себе. Это главное, попутно отрезав от него Тревора и этого неблагодарного Сквиба. Интересно, как же ему удалось привязать Сквиба к источнику? Нужно будет обязательно об этом узнать. А пока задействуем еще один план. Нужно внести в дисциплину дисбаланс. Первые шаги я уже сделал. Домовики Хогвартса уже получили от меня инструкции. Этим мы покажем общественности несостоятельность нынешнего руководства. Затем, на волне беспорядков, мудро взять нити власти в свои руки и навести порядок. К счастью, я предвидел подобный ход событий и подготовился к нему. Какой из этих двух планов сработает первым, неважно. Любой сработанный из этих двух планов потянет за собой другой. А вот и заблудшие души. Зал начал наполняться студентами, которые с удивлением смотрели на Дамблдора. Странно, на разуме студентов стоят ментальные щиты. Слабые, но щиты, которые показывают попытку легилименции. Вон как дергаются. Это плохо, но эмоции я все же могу прочесть. И это тоже странно. Ученики удивлены, увидев меня. Хотя нет, еще есть гнев, злость, обида. Но, в основном, преобладает удивление. А еще поверхностное сканирование показывает. Да что же вы так дергаетесь? Так, что у нас тут? Студенты не столько удивлены моим присутствием, сколько тем, что получили. Подтверждение, но чему? Об этом нужно будет подумать. А вот и Гарри со своим гаремом. Какое падение нравов. Похоже, Гарри хочет поговорить со мной. Ну, что же, неплохая возможность немного пожурить этого многоженца. У него правда 7 детей? Да, сказал Гарри, подойдя к Дамблдору. Меня 7 детей. Да, у меня 2 жены. И нет, не вам журить меня, читая лекции о падении нравов. Для Дамблдора это был удар. Он прочитал мои мысли, но как открытую книгу. Рад, что вы, наконец-то, соизволили показаться, профессор Дамблдор. Когда вы собираетесь вернуть мне мои деньги? Деньги, удивился Дамблдор и тут же себя мысленно одернул. Со всеми этими переживаниями он совершенно забыл о посылке, что послали ему гоблины. Деньги, те самые деньги, что вы украли из моего сейфа, когда незаконно присвоили себе опеку надо мной. По залу пробежал удивленный вздох студентов. Гарри, укоризненно улыбнулся Дамблдор. Я вам не Гарри. Гарри, зовут меня мои жены или близкие друзья. Вы мне не друг, и уж тем более не жена. По залу пробежали смешки. Мистер Поттер, поправился Дамблдор, мы можем поговорить об этом в другом месте? Нет, у вас было достаточно времени, чтобы вернуть мне мои деньги, и у меня есть опасения, что вы вновь исчезнете. Где мои деньги? Видя, что Дамблдор укоризненно смотрит на Гарри, Фадж решил вмешаться. Гарри, а о какой сумме идет речь? В конце концов, если речь идет о какой-то мелочи, то действительно, не стоит раздувать скандал и обсудить это в другом. Гримаса недовольства непроизвольно появилась на лице Дамблдора. Это последний вопрос, который он хотел услышать, да еще и в присутствии всех студентов Хогвартса. 1 755 000 галлеонов. Кто-то из студентов поперхнулся соком и начал усиленно кашлять. «Извини», – изобразил удивление Фадж, хотя он и был в курсе похищенной суммы. 1 755 000 галлеонов было похищено из моего детского сейфа до того момента, как мне исполнилось 11. Фадж удивленно присвистнул, и его удивленный свист поддержали многие студенты. Я уже не говорю о тех деньгах, что были украдены Дамблдором за то время, что я учусь в Хогвартсе. Альбус! Изумленно воскликнула МакГонагалл. Гарри повернулся к студентам. Хочу отметить, что банк гоблинов официально принес мне извинения и вернул украденное у меня, за счет собственных фондов. Также значительная сумма была внесена именно на мой счет в качестве извинений. У меня нет претензий к банку Гринготтс. Глаза Гарри вновь впились в Дамблдора. Но это не отменяет факта, что у Дамблдора находятся мои деньги. Гарри. Фадж встал со своего места. Как профессор, отвечающий за юридическую грамотность моих учеников, Фадж картинно поклонился студентам, и те в ответ вернули ему полупоклон. Должен предупредить, что тебе необходимо написать заявление в отдел магического правопорядка. В том-то и дело, что я написал. Более того, гоблины, любезно, предоставили мне все документы о финансовых махинациях Альбуса Дамблдора против моей семьи. Ты передал эти документы в отдел магического правопорядка? Разумеется. Вот почему я удивлен, что профессор Дамблдор здесь, а не в следственном изоляторе. Согласен с тобой, нахмурился Фадж. Очень странно. Господа студенты, внезапно ожил Фадж. Нас появилась просто уникальная возможность проследить за действиями правовой системы министерства. Мы с вами получим просто уникальный юридический опыт, связанный с хищением, в особо крупных размерах. Фадж злорадно посмотрел на растерянного Дамблдора. Профессор Снейп, раздался голос студента. Да, мистер Забини. Профессор, на нашем столе обнаружены компоненты к составным зельям. У нас тоже профессор МакГонагалл. Раздался озабоченный голос со стола факультета Гриффиндора. Причем не у одного студента, как было раньше, а практически у всех. Мистер Забини, вскинулся Снейп. Та же ситуация. Мастер Филч, Снейп вопросительно посмотрел на хранителя ключей Хогвартса, но тот отрицательно покачал головой. Согласно указу директора Тревора, каждый день одному из учеников, по жребию, подсыпали в еду. Ну вы знаете, но лишь одному ученику. Перед своим уходом директор Тревор отменил свой указ. «Вы в этом уверены?» – переспросил Снейп. «Да», – сказал Филч. «Приказ домовикам был отдан в моем присутствии. Никому не прикасаться к еде». Филч встал со своего кресла. «Внимание! Чрезвычайная ситуация! Всем оставаться на месте!» «Профессора!» – Филч подозрительно посмотрел на Дамблдора. «Вас это тоже касается!» Стремительно обойдя преподавательский обеденный стол, и еще раз бросив подозрительный взгляд на Дамблдора, Филч подошел к столу факультета Пуффендуя. «Что у вас? Составное зелье агрессии. И у нас», — сказал Забини, обходя стол и накладывая диагностируются заклятия. «Не знаю, как у вас», — сказал Уайт, — «у нас просто лошадиная доза». «На то вы и львы», — хмыкнул Забини, на что староста факультета Гриффиндора вернул ему шутовской поклон. «Мистер Криви», — озабоченный взгляд Забини нашел своих подопечных. «Я ничего не ел». «Я тоже», — ответил его младший брат. Забини облегченно кивнул головой. Дамблдор отметил, что чистокровные студенты искали взглядом маглорожденных студентов и студенток, и, к ему изумлению, те отвечали на их молчаливые вопросы, кивком своих голов. «Похоже, я несколько поторопился», — с неудовольствием подумал Дамблдор. «Но почему тогда домовые эльфы не заменили еду? Я же четко велел, что в случае, если зелья будут случайно обнаружены каким-нибудь студентом». «Зелье агрессии и снижение внимания», — воскликнул староста Рейвенкла, который, словно ураган, носился вдоль своего стола. «Это еще не все. Что, говоришь, у тебя?» Нагнулся староста над одним из студентов. «Что, какая сука?» В этот момент Снейп, как и многие студенты, заметил, как скривился Дамблдор. «Осмелилась посыпать нам составное зелье. Минус 5 баллов с Рейвенкла», — рыкнул Филч. «Не забывайтесь и следите за своей речью, молодой человек. Простите, мастер Филч», — повинился староста Рейвенкла. «Но вы посмотрите, если эти компоненты смешать, то в результате мы получим». «Тупиц», — закончил за него Филч, старейший. С хлопком в зале появился старый домовой эльф. «Слушаю вас, мастер Филч. В еде студентов обнаружены добавки к составным зельям. Вам что-нибудь известно об этом?» «Да, мастер Филч. И что же, как это дерьм? КМ, вам известно, кто за этим стоит?» «Да, мастер Филч. И, наш гость, «Профессор Дамблдор, невозможно!» – ахнул про себя Дамблдор. «Я же запретил им говорить о своих приказах и действиях. Как это возможно?» «Ну конечно, я не привязан к Хогвартсу и не имею власти директора школы. Филч же прямо сказал, что я даже не учитель здесь, а всего лишь гость. Действия Скримджера вывели меня из себя, а на горячую голову нельзя строить планы и принимать решения, иначе получишь то, что получил. Домовики не подчиняются мне. Как я мог упустить это? Катастрофа. Это же просто катастрофа. Что же делать?» Филч, резко крутанувшись на месте, выхватил свою волшебную палочку и направил ее на Дамблдора. «Стоп!» – забилось в голове Дамблдора. «Но если я всего лишь гость, и домовые эльфы не подчиняются мне, то почему домовики выполнили мой приказ? Почему вы выполнили приказ нашего гостя?» «В унисон мыслям Дамблдора», – спросил Филч. «Таково было распоряжение директора Тривора», – просветил присутствующих домовой эльф. «Директор предвидел это и подумал, что это будет хорошим уроком для наших студентов. Ловушка», – озарила Дамблдора. «Старый дурак, если ты можешь просчитать чужие ходы, так с чего ты решил, что с тобой не могут поступить так же? Ведь все было на виду. Тривор установил на меня ловушку, и я сам влез в нее». Дамблдор укоризненно посмотрел на палочку, направленную Филчем в его сторону. «Мистер Филч, мастер Филч», – перебил его хранитель ключей замка Хогвартс, – «вы действительно думаете, что сможете справиться со мной?» Ноты сарказма, что прозвучали в голосе Дамблдора, не услышал лишь глухой. А вот эта фраза Дамблдора что-то окончательно сломала внутри профессора МакГонагалл, и возмутила ее даже не то, как была сказана эта фраза, а то, что для Дамблдора поить зельями детей является чем-то повседневным. Профессор МакГонагалл молча вынула свою волшебную палочку и направила ее на Дамблдора. К примеру профессора МакГонагалл последовали и остальные профессора. Дамблдор мельком глянул на профессоров, укоризненно посмотрел на МакГонагалл, разочарованно вздохнул на Хагрида и одобрительно посмотрел на Снипа, занявший жесткий нейтралитет. Среди студентов прошла волна и шевеления. 5 секунд, и волшебные палочки студентов оказались обнажены и направлены против бывшего директора Хогвартса. Это был провал, и Дамблдор это прекрасно понимал. «Старосты», — раздался голос Филча, — «вы знаете, что делать». Старосты аккуратно вышли из-за своих столов и поспешили покинуть зал. Сам же Дамблдор задумчиво смотрел на свои руки и думал, а не совершил ли я ошибку, вернувшись в Хогвартс. Ошибка Дамблдора. Часть вторая. Глава отдела магического правопорядка сидела за своим рабочим столом. Ее настроение по 10-бальной шкале было где-то на отметке минус 100 баллов. Дамблдор, травивший ее племянницу, Сьюзен, зельями, был амнистирован. Все дела, что были заведены против предыдущего директора Хогвартса, в связи с амнистией, было приказано закрыть. Дамблдору вернули орден Мерлина первой степени. Также был подписан официальный приказ о возвращении этому сумасшедшему старику пост директора Хогвартса. Интерлюдия. Незадолго до отставки Фаджа с поста министра, тот вызвал ее в свой кабинет и предупредил о таком развитии событий. Амелия Боунс уже давно составила свое мнение об этом человеке. Фадж был политиком. Он брал взятки и не стеснялся этого. Об этом знали все. Но удивительное дело, всех все устраивало. Каким-то непонятным образом Корнелиус Фадж был амортизаторной подушкой, смягчающей разногласия различных политических фракций. За звонкую монету Фадж помогал договориться, и за это его ценили. Можно ли было доверить Фаджу страну во время войны с Волан-де-Мортом? По мнению Амелии Боунс, категорически нет. Но она не удивится, если годы правления этого политика и взяточника историки магического мира Англии сочтут золотыми. Когда Фадж предупредил о том, что так или иначе Дамблдора вернут в Хогвартс, Амелия Боунс не знала, что делать: рассмеяться министру в лицо или высказать ему все, что она о его пророчестве думает, исключительно матерными словами.